Но тогда он еще не понял, что время принадлежит ему, а не им. В тот год родилась идеология. Одержав победу на всех фронтах, властители перешли на мирное строительство. Только в центральных областях еще не заглохли крестьянские восстания. И каждый вагон, когда мы ехали в Киев, провожали двое пулеметчиков. Зато поезд состоял не из теплушек, милейших дач на колесах, где беснуются демобилизованные или командировочные, а из обыкновенных вагонов. Верный признак того, что началась мирная жизнь. А мир у нас всегда сопровождается чудовищными вспышками самоистребления. Передайте от меня итальянскому писателю, который, надеюсь, меня читать не станет, что когда вырывают 100 цветов, земля насыщается кровью, и больше на ней никогда ничего не растет. Сколько нужно съесть пекинских уток, чтобы умилиться особым формам борьбы с бюрократизмом? Остерегайтесь литературы. Самая невинная форма литературы – полицейские романы. В ту зиму появилось выражение «литературный фронт», и кто-то уже стоял на посту. Критики пропечатали, что Мандельштам бросил поэзию. А сменовеховская газетка накануне подхватила этот изящный слух. Можно бросить женщину, жену или любовницу, а в мое время женщины бросали мужей и любовников. А нельзя ли разобраться, как это бросают поэзию? Какая техника? Такое понятно только специалистам по смене вех. Вырвали одни и понатыкали другие, чтобы обозы двинулись новым путем. Бухарин открыл Мандельштаму, что не может печатать его стихи, только переводы. Мы впервые узнали вкус не добровольной, а настоящей изоляции. Ни один современник не заглянул к нам на Якиманку. Все были заняты настоящими делами, к которым Мандельштам не имел никакого отношения. Шла борьба за то, кому управлять литературой. Одни дрались за власть, другие пристраивались к дерущимся в качестве подхалимов. Лев еще верил в победу. Усачи и попутчики занимали стойкие позиции, а мальчишка Авербах, будущий победитель, сидел пока в маленькой редакции на Никитском бульваре на подступах к дому Герцена. Мы познакомились с Авербахом, когда жили еще на Тверском бульваре, а произошло знакомство ради папиросного мальчишки, который носил нам на дом папиросы и поразил Мандельштама своим законченным урбанизмом. Мальчишка презирал Москву с ее убогим автомобильным движением и рассказывал, что в Америке машины идут одна за другой, впритык, конца краю не видно, и своим количеством замедляют движение. Мандельштам решил пристроить урбаниста комсомольскому Авербаху. Мальчишку Авербах взял рассыльным, а Мандельштама попросил перевести «Услуга за услугу» стишок какого-то революционного венгра. Получив перевод, Авербах пробежал его глазами, встал, пожал руку переводчику и сказал: «Поздравляю, Мандельштам, вы сделали большое дело». Мандельштам ответил резко. Несколько теплых слов о различных формах уничтожения литературы и поэзии. Его слова вызвали генеральскую улыбку на лице Авербаха. С урбанистом тоже ничего не вышло. Он украл перчатки Пастернака и был с позором выгнан. Я чуть не съела Пастернака за перчаточную Жанны, но он так в ней раскаивался, что Мандельштам на меня цыкнул. Он пошел к Авербаху и пробовал внушить ему, что комсомол должен не выгонять, а воспитывать.